Там за березой мисс Латроп скрежетала зубами, терзала рукопись. Артисты мешкали. Того гляди, публика сорвется с поводка, рассыплется на обрывки и клочья. «Музыка!» — она подала знак. «Музыка!» «А почему говорят?» — интересовался кто-то. «Дама с мухами на носу. Откуда это пошло?» Повелительно опустилась рука мисс Латроп. «Музыка, музыка!» И граммофон завел «До-ре-ми, до-ре-ми, до-ре-ми». «Где король на троне?» — пишет манифест. «Королева в спальне хлеб с вареньем ест». Мисс Латроп смотрела, как старая детская песенка баюкает их. Мирно, уютно сложились руки, опустили и разгладились лица. Она подала знак, и, наконец-то, на силу управившись с капризным головным убором, Мейбл Хопкинс вышагнула из кустов и заняла место на возвышении перед публикой. Глаза жадно ели ее. Так рыба всплывает на хлебный мякиш. Кто это? Что собой олицетворяет? Красивая очень даже. Щеки напудрены, но сквозь пудру нежно сияет румянец. Серое атласное платье, постельное покрывало, падая каменными складками, ей сообщает торжественность статуи. В одной руке держит скипетр, в другой — маленький мячик державы. Англия, что ли? Или королева Анна? Кто это? Сначала она очень тихо заговорила, только они и расслышали, что разум в стороне. Старый Бартоломью захлопал в ладоши. «Внимание, внимание!» — он крикнул. «Браво, браво!» Таким образом, поощренный разум возвысил голос. «Время, опершись на косу, стоит и смотрит. Торговля между тем из рога изобилия свою ссыпает золотую дань. На дальних копях дикари потеют, глина нам дарит расписной кувшин. По моему хотенью воин свой щит слагает, язычник оставляет свой алтарь, дымящийся от крови жертвы нечестивой. Роза и фиалка сплетаются в один венок. Беспечный путник отныне может змеи смертельного укуса не страшиться, и в шлеме боевом свивают улей пчелы». Она умолкла. Сзади под деревьями гуськом ходили взад-вперед деревенские. «Мы тропы пролагаем, в долине строим дом». Они пели, но ветер сносил слова. «Под сенью реющих моих одежд!» Она распростерла руки. «Изящные искусства процветают. Музыка для меня бессмертную гармонию струит. По моему хотенью скряга нетронутой кубышку оставляет. Мать мирно смотрит, как резвятся дети». «Как резвятся дети!» Она повторила, и по мановению скипетра несколько фигур явилось из-за кустов. «Цветет подлунный мир, зефир струит эфир, и нимфа пляшет с пастушком, играет в вешнем поле, и весь воздушный океан моей послушен воле!» Граммофон грянул бодрую старинную песенку. Старый Бартоломью сложил ладони крышей, миссис Монреза оглаживала у себя на коленях юбку. «Молил демону Синтии, приди ко мне с рассветом. Покой сошел на Англию. Ну как не знать, ну как не знать, ну как не знать об этом? И разум правит нами, с печальной ночи с нами. Простись, о, ночь прошла давно, приди ко мне с рассветом». «Мы цветы собираем, мы венки сплетаем», — пели деревенские гуськом, проходя под деревьями. «Зима ли, лето, все едино. Опять зима и снова лето. Мы дома возводим, пролагаем тропы. Плодимся, размножаемся, растем и умираем. А время все идет, идет, идет, идет». Ветер сносил слова. Музыка смолкла. Нимфы и пастушки ретировались. Разум одиноко держал площадку. Распростерши руки со скипетром и державой, в реющих одеждах Мейбл Хопкинс смотрела величаво, куда-то мимо публики, поверх голов. Публика пожирала ее глазами. Она никого не замечала, и пока она так смотрела мимо публики, служители, вылезшие из кустов, устраивали вокруг нее нечто вроде комнаты о трех стенах. Посередине поставили стол. На стол поставили фарфоровый чайный сервиз. Разум неподвижно, с гордой своей высоты, озирал эту сцену домашности. На сцене царило молчание. «Другая сцена из другой пьесы, как я понимаю», сообразила миссис Элмхерст, справясь с программкой. И прочитала громко, для своего мужа он был глух. «Была бы воля, путь найдется». «Это название. А действующие лица...» Она громко читала. «Леди Гарпия Карган, влюбленная в сэра Спаниеля Сюсюли. Деп, ее горничная. Флавинда, ее племянница, влюбленная в Валентина. Сэр Спаниель Сюсюли, влюбленный во Флавинду. Сэр Мир вам, духовное лицо. Леди и лорд Лежебоки. Валентин, влюбленный во Флавинду». «Какие странные у них у всех фамилии. Ой, смотри, вот и они!» Выходили из-за кустов мужи в цветистых камзолах, в белых камзолах, в туфлях с пряжками, дамы во взбитой складчатой парче, орденские звезды из стекла, голубые ленты из гаруса, поддельный жемчуг. Ну, типичнейшие лорды и леди. «Сцена первая!» — шипела миссис Элмхерст мужу в самое ухо. «В будуаре леди Карган. Это значит она!» — показала пальцем. «Миссис Отер, по-моему, соколицы. Но как разнаряжена, ну ты! А это Деп, горничная. А кто такая, хоть убей, и не разберу». «Шшш!» — не выдержал кто-то. Миссис Элмхерст уронила программку на колени. Началось действие. Леди Гарпия Карган входит в свой будуар в сопровождении горничной. Леди Гарпия Карган. «Подай сюда духи и мушки. Зеркало подай, так, теперь парик. Чума возьми, девчонку, заснула, что ли?» Деп. «Я думаю, барыня, про то, что говорил тот господин, как вас увидел в парке». Леди Гарпия Карган. Глядится в зеркало. «Ну и что он такое говорил, что нес? Бредни какие-то. Стрела Амура, ха-ха-ха, зажгла его факел от моего взора. Когда это было? Уж 20 лет тому. А теперь? Как-то он теперь заговорит». Глядится в зеркало. «То есть Спаниель Сюсюли?» Стук в дверь. «Ба! У ворот его коляска! Беги, дитя, полно тебе зевать!» Деп идет к двери. «Заговорит? Да он будет языком молотить, как работник на гумне. Никак слов для вас не подберет. Уставится, как баран на новые ворота. Да вот и он, к вашим услугам, сэр Спаниель». Входит сэр Спаниель Сюсюли. «Сэр Спаниель Сюсюли. Привет тебе, мой нежный ангел! Как? Уж на ногах чуть свет! По Мэлу идучи подумал я, что свет сегодня ярче, чем обыкновенный. Вот что тому причиной. Венера, Афродита, да что! Галактика, Плеяды! О, пускай я грешен, но вы — сама Аврора Бореалис!» Взмахивает шляпой. Примечание. Мэл. Улица в центральной части Лондона. Леди Гарпия Карган. «О, льстец, ох и льстец! Уж я ухватки ваши знаю. Но заходите же, садитесь. Стаканчик аквавиты. Сядьте, сэр Спаниель. Мне нужно с вами кое о чем переговорить. Об очень важном деле. Получили вы мое письмо, сэр?» Сэр Спаниель Сюсюли. «Ношу его на сердце!» Бьет себя в грудь. Леди Гарпия Карган. «Мне неудобно, сэр Спаниель, просить вас об одной услуге». Сэр Спаниель Сюсюли поет. «В какой услуге откажет прекрасный Хлои верный Дафнис?» Впрочем, оставим те стихи, бог с ними, со стихами. Будем изъясняться презренной прозой. «Чего угодно освободили от верного слуги Сюсюли? Говорите же, ваше совершенство! Чего-то эдакого, чтоб обезьянка с кольцом в носу или рослый юный вертопрах рассказывал про нас, когда нас уже не будет в этом мире». Леди Гарпия Карган. Играя веером. «Фи, фи, сэр Спаниель, вы меня в краску вгоняете. Нет, ну правда. Однако подойдите ближе. Подвигается поближе к нему. Мы ведь не хотим, чтоб нас слушали все, кому не лень. Сэр Спаниель Сюсюли, в сторону. Поближе? Чума на мою голову. Старая корга воняет, как селедка вниз головой, стоявшая в смоленой бочке. Вслух. Я слушаю, прелестнейшая. Что вы хотите мне сказать? Леди Гарпия Карган. Есть у меня племянница, сэр Спаниель, по имени Флавинда. Сэр Спаниель Сюсюли, в сторону. Ого, та самая барышня, в которую я влюблен. Вслух. У вас есть племянница, вы говорите? Да, что-то я такое слышал, помнится. Единственное дитя, оставленное братом вашим, на руках вашей светозарности, когда брата вашего поглотило море. Леди Гарпия Карган. Истинно так, сэр Спаниель. Теперь она вошла в пору, и самое время ее выдать замуж. Я обвела ее, как шелкопряд, печальным саваном невинности, сэр Спаниель. Она окружена одними горничными, и никого мужчин, насколько мне известно, кроме Клаута, слуги. Да и у того бородавка на носу и рожа, что твоя терка. Какой-то болван. Однако ж изловчился снискать ее симпатию. Какая-то там мошка и печушка. Какой-то Гарри, Дик, зовите как хотите. Примечание. Повинны в том же мошке и печушке. Строка из «Короля Лира» Уильяма Шекспира. В переводе Бориса Пастернака. Сэр Спаниель Сюсюли. В сторону. Это юный Валентин, я немало не сомневаюсь. Я видел, как они вместе забавлялись. Вслух. О, что вы говорите? Леди Гарпия Карган. Она собой не до того дурна, красота у нас в роду, чтоб господин с вашим воспитанием и вкусом не мог отнестись к ней со снисхождением. Сэр Спаниель Сюсюли. Если бы не ваше наличие, миледи, глаза, видавшие солнце, не ослепляются более скромными светилами. Кассиопеей, Альдебараном, Большой Медведицей, ну и тому подобное. Плевать на них, на всех, коль в небе светит солнце. Леди Гарпия Карган строит ему глазки. Вы воспеваете моего парикмахера, сэр, или мои подвески? Сэр Спаниель Сюсюли в сторону. Звякает, как ослица на ярмарке. Разряжена, как рождественская елка. Вслух. И вам угодно мне повелеть, ваше совершенство? Леди Гарпия Карган. Да, сэр, именно так. Братец Боб, ибо отец мой, будучи простым помещиком, не терпел затейливых имен, какие понавезли к нам иноземцы. Вот я себя, хоть и называю Асфадилла, окрещена-то простецким именем Сью. Братец Боб, я говорю, бежал за море и даже, говорят, стал императором Индии, а там дороги мощены яхонтами да смарагдами, которые, поскольку не бывало на свете более доброго сердца, он бы непременно приволок домой, дабы поправить дела семейства, сэр. Однако брик, фрегат, ну, я не знаю, как там их называют, это морская тарабарщина, сразу вылетает у меня из головы. Его корабль, одним словом, который канаву не пересечет, бывало, не сказавший «отче наш» вдоль и поперек, разбился об утес. И бедного Боба поглотил кит. Но колыбельку, благодарение Господу, волнами вынесла на берег. С малюткой, стало быть, с Флавиндой. И, что еще важнее, с волей в полной сохранности, спеленутой в пергамент. С последней волей братца Боба. «Деп! Сюда! Деп, я говорю!» Громко зовет Деп. Сэр Спаниель Сюсюли, в сторону. «Ха-ха! Запахло жареным! Последняя воля, скажите, пожалуйста! Была бы воля, путь найдется!» Леди Гарпия Карган вопит. «Последняя воля, Деп! В эбеновой шкатулке направо на бюро против окна! Чума на девку спит на ходу! И все романы, сэр Спаниель, все эти романы! Видит, свечка оплыла. Нет, это ее сердце горит и тает. Фитиль не может загасить, покуда всех имен в амурном календаре не перечтет». Деп входит с пергаментом в руке. «Так, подай сюда. Вот она, последняя воля братца Боба. Бормочет над завещанием. Короче говоря, сэр Спаниель, ибо у этих крючкотворов даже и в антиподах речи слишком длинны. Сэр Спаниель Сюсюли. Равно как их уши. Леди Гарпия Карган. Истинно так. Истинно так. Короче говоря, сэр Спаниель, мой братец Боб все свое достояние оставил единственной своей дочери Флавинде. С одним условием, однако, заметьте себе это, что она вступит в брак с соизволения тетушки. Тетушки ее. А это я. В противном случае, заметьте себе это, все, то есть 10 бушелей алмазов, плюс столько же рубинов, плюс 200 квадратных миль плодородных земель к северо-северо-востоку от Амазонки, плюс его табакерка, плюс его флажолет. Ах, как он любил музыку, сэр Спаниель, мой бедный Боб. Плюс 6 попугаев Ара и наложниц, сколько было у него в наличии ко времени кончины. Все это, кроме нестоящего упоминания мелкого вздора, если она вступит в брак без соизволения тетушки, все пойдет на возведение храма, сэр Спаниель, где 6 бедных дев будут до скончания века петь псалмы ради упокоения его души. Что, по совести сказать, сэр Спаниель, весьма не помешает братцу Бобу, который шатался по Гольфстриму и снюхался с сиренами. Да вот, читайте сами, сэр. Сэр Спаниель Сюсюли читает. «Понеже вступит в брак соизволение тетушки». Яснее ясного. Леди Гарпия Карган. «Тетушки, это я». Яснее ясного. Сэр Спаниель Сюсюли в сторону. Тут Карган не врет. Вслух. «Я смею заключить, любезнейшая...» Леди Гарпия Карган. «Шш! Подойдите ближе. Я вам на ушко шепну. Мы с давних пор составили благоприятное суждение друг о друге, сэр Спаниель. Играли в мячик, сплетали руки вместе венками из ромашек. Если я верно помню... Вы меня звали своей маленькой невестой тому назад полвека. А стало быть, сэр Спаниель, ежели фортуне будет угодно. Вы меня поняли, сэр Спаниель? Сэр Спаниель Сюсюли. Да будь это начертано огромными золотыми письменами, видимыми от собора святого Павла до сельской глуши, и то не могло бы быть ясней. Шш! Я перейду на шепот. Я... Сэр Спаниель Сюсюли, беру тебя. Ну, как зовут девчонку, которую вынесла на берег в верше для омаров, оплетенной водорослями? Флавинда? Флавинду, стало быть, себе в жены. Ах, крючкотвора бы сюда все это записать. Леди Гарпия Карган. При одном условии, сэр Спаниель. Сэр Спаниель Сюсюли. При одном условии, Асфадилла. Говорят вместе, что деньги будут поделены между нами поровну. Леди Гарпия Карган. И никакого нам не надо крючкотвора. Вашу руку, сэр Спаниель. Сэр Спаниель Сюсюли. Ваши уста, мое сокровище. Целуются. Ха-ха-ха! Закатилась природная леди в своей каталке. Разум, о господи, разум! Крякнул старый Бартоломью и оглядел своего сына, как бы заклиная его стряхнуть с себя эти бабьи нюни и быть мужчиной, сэр. Джайлз сидел как струнка прямой, поджав под себя ноги. Миссис Монреза достала зеркальце и занялась своими губами и носом. Граммофон, пока убирали декорации, нежно оповещал о ряде фактов, давно никем не оспариваемых. Более или менее о том, как... Утро, вокруг себя сбирая платье, стоит в сомнении перед тем, как уронить росистый свой наряд. Как вела мелодия «Пасутся мирные стада», как в хижину на склоне дня бедняк приходит, жене и детям о трудах своих ведет простой рассказ, что урожай приносит борозда, что гнездышко скворца упряжка пощадила, и яйца пестрые в тепле остались. Жена тем временем нехитрый собирает ужин, насытившись он дудочку берет, и музыка выводит за собою веселый хоровод из нимф и пастушков по росной мураве. Потом роняет вечер свой покров и нежными волосами прикрывает холмы и долы, реки и луга, и прочее, и прочее, и прочее. Далее это все еще раз повторилось. Пейзаж по-своему вторил песне. Солнце садилось, таяли краски. Человек вкушал отдохновение после дневных трудов. И об этом тоже не мог не рассказать пейзаж. Как жар проходит и побеждает разум. И, освободя от плуга свои упряжки, соседи копаются в саду, на огороде или стоят, облокотившись о плетни. Коровы, сделав шажок вперед, потом застывая на месте, как нельзя лучше говорили о том же самом. Спеленутая этой тройной мелодией публика сидела, смотрела. Смотрела кротко, смирно, не задаваясь лишними вопросами на неотвратимое явление пальмы в зеленой катке на месте прежнего будуара, а на то, что означало собою стену, уже навесили часы, и стрелки показывали время 7:03. Миссис Элмхерст очнулась от мечтаний, справилась с программкой. «Сцена вторая. Мел!» Она вычитала. «Время — раннее утро. Входит Флавинда. Вот и она!» На сцену вышла Милли Лобстер, продавщица у Ханта и Диксона в магазине тканей, в цветистом сатине, изображая собой Флавинду. Флавинда. «Семь, — он сказал. — А сейчас 7? Часы тому порукой. Но Валентин, где же Валентин? О, как бьется сердце! А ведь не рано! Часто я на ногах, пока солнце еще не встало над лугами, а я уж на ногах. Ох, идут какие-то господа. Выступают, как павлины, распустя хвосты. А я в таком платьишке, хоть у тетушки в кокнутом зеркале оно очень недурно выглядело. Ой, а это что там за чучело? А уж волоса они взбивают, что твой именинный торт с воткнутыми свечками. Это бриллиант? Это рубин? Но где же Валентин? На Мелли под померанцевым деревом. Так он назначил. Дерево вот оно. И никакого Валентина нет. Вон там придворный. Об заклад побьюсь. Старый лис, поджавший хвост. А там служанка чья-то гуляет, не сказавшись господам. А этот с метлой дорожку расчищает для важных дам, чтоб подолами ее мели. А уж румянец на щеках. Поди, в полях такого не бывает. Ах, неверный, жестокий, бессердечный Валентин! «Валентин! Валентин!» Ломает руки, вертится во все стороны. «А я-то, я-то! Уж я ли не вышла из спальни тихохонько, как мышка, чтоб тетушку не разбудить? И волосы не вымазала пудрой из ее шкатулки, и щеки не натерла, чтоб блестели? Без сна в постели не лежала глядячи, как звезды взбираются на дымовые трубы? И свою золотую гинею, которую мне крестный на крещенье подарил, не отдала Деб, чтобы меня не выдавала. И ключ в замке не смазала, чтоб тетка не проснулась, не заорала: «Флавви! Флавви! Ах! Валентин идет. Нет, я вам его походку за милю отличу. Он рассекает волны, как этот, ну как его, в книжке с картинками. Но это не Валентин. Так франт какой-то. Какой-то шпют. Ишь, поднял свой лорнет, уставился. Лучше я домой пойду». «Нет, не пойду я. Маленькую девочку из себя корчить, вышивать по конве? Разве я с Михайлова дня не стану взрослой? Еще 3 месяца и получу наследство. А? Или в тот день, как мячик угодил в шкатулку, где тетка держит свои бумажки, и крышка распахнулась, я не подглядела в завещание? Все свое имущество я оставляю дочери. До этих пор и прочитала. Тут тетка затопала по коридору, как слепец с клюкой. Я не какая-нибудь потерпевшая кораблекрушение. Смею вас уведомить, сэр, не русалка с рыбьим хвостом, выброшенная морем для вашей милости. Я не хуже иных прочих, с кем вы время проводите. А мне назначаете свидание под померанцевым деревом, пока сами глаз еще не продрали после ихних ласк. Стыдно вам, сэр, так насмехаться над бедной девушкой. Я не заплачу. Клянусь, я не заплачу. Ни слезинки не уроню из-за такого, кто так со мной обошелся. Но подумать только. Как мы на сыроварне прятались в тот день, когда еще кот прыгнул. И романы читали подомелой. Ах! Как же я плакала, когда герцог бросил бедную Полли. И тетка меня потом застала с красными глазами. «Какая тебя муха укусила!» — говорит. И как заорет: «Живо, Депп, мой синий мешочек!» «Да я уж тебе рассказывала. Ах, подумать только, я все это прочитала в книжке и плакала над чужой судьбой». «Тсс! Что там за деревьями? Вот!» И опять нет. Ветер. Вот в тени, вот на солнце. «Валентин! Он! Ой, надо спрятаться! Спрячусь за это дерево!» Прячется. «Вот он! Вертится, мечется! Со следа сбился, смотрит туда-сюда. Ничего, пусть красотками полюбуется. Пусть смотрит, думает, вот стой я танцевал, вот стой лежал, стой целовался под омелой. Ха! Да ему плевать на них всех, храбрый Валентин!» Глаза уставил в землю, нахмурился и как ему к лицу. «Где Флавинда?» — вздыхает. «Та, кто мне дороже жизни!» «Ой, вытащил часы!» «О, неверная!» И ножкой-ножкой топнул. Теперь на пятках повернулся. «Меня увидел?» «Нет». Солнце ему слепит глаза. А в них слезы. «Господи боже, за шпагу ухватился! Еще в грудь себе воткнет, как этот герцог в книжке! Стойте, стойте, сэр!» Выходит из укрытия. Валентин. «О, Флавинда! О!» Флавинда. «О, Валентин! О!» Бросаются друг другу в объятия. Часы бьют 9. «И стоило огород городить!» — крикнул чей-то голос. Публика засмеялась. Голос смолк. Но голос видел, голос слышал. Минуту мисс Латроп за своей березой сияла торжеством. В следующую, поглядев на деревенских, ходивших взад-вперед под березами, уже гаркала: «Громче, громче!» Ибо сцена была пуста, а следовало продлить напряжение. И продлить его могла исключительно песня, а было не слышно слов. «Громче! Громче!» Она им погрозила кулаком. «Пролагая тропы, — они пели, — в долине строя дом, мы идем, мы идем. Зима пройдет, и весна промелькнет, и воротится лето. Все минет, мы прибудем, все переменится. Мы будем навеки неизменны». Ветер задувал в прогалы строк. «Громче, громче!» — ярилась мисс Латроп. «Дворцы крушатся», — они затянули снова. «И Вавилон, Ниневия, Троя, и Цезаря великое творение, все лежит во прахе. Где было Чибиса гнездо, воздвиглась арка, в какую римляне вступали. Пласты земли наш плуг вздымает. Где Клитемнестра, подстерегая мужа, увидела в горах огни, мы тропы пролагаем, мы проходим. И королева падет, и башня сторожевая падет. Конь Агамемнона умчит. Что Клитемнестра? Прах». Ветер сносил слова. Только несколько великих имен — Вавилон, Ниневия, Клитемнестра, Агамемнон, Троя — парили над простором. Потом ветер стал пуще, и шелест листьев заглушил даже великие слова. И зрители сидели, уставясь на деревенских, которые открывали рты, ни звука не произнося. Сцена была пуста. Мисс Латроп налегала на березу, как бы окаменев. Сила ее оставила. На лбу выступили капли пота. Мечты обманули. «Это смерть», — она бормотала. «Смерть». И вот, когда уж совсем истощилась мечта, вдруг все взяли на себя коровы. Одна потеряла теленочка. И тютелька в тютельку, когда надо было, подняла большую волоокую голову и замычала. И поднялись все большие волоокие коровы, и корова к корове обращала тоже тоскующее мычание. Весь мир взбухал бессловесной тоской. В уши нового времени трубил предвечный, довременный голос. И вот все стадо подхватило заразу, били хвостами, отверделыми, как кочерги, задирали головы и мычали, мычали, будто Эрос, каждый пустив стрелу в бок, их всех разъярил. Коровы заполнили брешь, перекинули мост, заполнили пустоту и продлили напряжение. Мисс Латроп восторженно махала рукой коровам. «Слава Богу!» — кричала она. Вдруг коровы перестали мычать, опустили головы и стали щипать траву. Зрители тоже опустили головы и глянули в программки. «Режиссер», — прочитала миссис Элмхерст вслух в интересах супруга, «просит снисхождения у почтеннейшей публики. Из-за недостатка времени одна сцена опущена, и режиссер просит публику вообразить, что в промежутке мистер Спаниель добивается помолвки с Флавиндой. И та как раз должна произнести неотвратимые обеты, но Валентин, спрятанный в напольных часах, тут выступает вперед, объявляет Флавинду своей невестой, разоблачает замысел о лишении ее наследства и, пользуясь возникшим смятением Спаниеля и тетушки, влюбленные убегают, оставя стариков наедине. «Нас просят все это вообразить», — сказала миссис Элмхерст, снимая очки. «И очень умно она придумала», — миссис Монреза адресовалась к миссис Суизин. «Если все это сюда напихать, нам бы до ночи не выбраться. Так что придется нам вообразить, миссис Суизин». И она похлопала старушку по колену. «Вообразить?» — отозвалась миссис Суизин. «Как это верно! Актеры слишком много нам показывают. Китайцы, знаете, положат на стол кинжал, и битва у них готова. И росин. Ага, прям морец с кукой», — перебила миссис Монреза, учуяв культуру, возмутясь выступлением старухи и решив за себя постоять. «На днях племянника водила. Шикарный парень, сейчас в Сандхерсте. На денежки-то пфу, видали?» Она повернулась к Джайлзу. «По дороге городской», — промычал тот вместо ответа. Примечание. Королевская военная академия в Сандхерсте. Британское военное высшее учебное заведение в городе Сандхерст, графство Беркшир, Англия. «Денежки-то пфу». Викторианский мюзикл. Джайлз цитирует первую строчку этого стишка. «А, вам няня это пела!» — обрадовалась миссис Монреза. «И моя! И когда пфу дойдет, так губами делала, будто пробка слетает с пивной бутылки. Пфу!» — воспроизвела этот звук. «Тш-ш-ш!» — зашипел кто-то. «Да, я веду себя бякой и шокирую вашу тетушку», — сказала миссис Монреза. «А надо быть паиньками и смотреть. Значит, акт третий. Будуар, леди Гарпи и Карг... Пу. Будуар, леди Гарпи и Карган. В отдалении слышится цоканье лошадиных копыт». Цоканье лошадиных копыт в виде отчаянного стука Алберта-идиота деревянной ложкой по подносу замерло вдали. Леди Гарпия Карган. «Теперь они уж верно на полпути в Гретна-Грин!» Примечание. Гретна-Грин. Шотландская деревня на границе с Англией, где несовершеннолетние влюбленные могли заключить брак в обход английского закона 1753 года о том, что пары младше 21 года могут венчаться только с согласия родителей или опекуна. «О, неблагодарная! Ты, которую спасла я из соленых вод и сушила подле пастушьего костра! Отчего кит не пожрал тебя со всеми потрохами? О, коварная! О, вероломный крокодил! Как первая твоя азбука с картинками тебя не научила чтить свою тетушку? Или ты читала задом наперед, раз только и выучилась, что воровать и лгать, подсматривать завещания в обеновых шкатулках и прятать вертопрахов в беспорочных часах, секунды не утерявших со времен короля Карла? О, Флавинда! О, крокодил!» Сэр Спаниель Сюсюли, пытаясь стянуть с себя ботфорты. «Старый! Старый! Старый! Он обозвал меня старым! Ложись в постель, старый болван, и выпей горячего молочка!» Леди Гарпия Карган. «А она повернулась на пороге, ткнула в меня пальцем и говорит: „Старая, сэр, женщина, сэр“. Тогда как я в отсвете лет, и я дама». Сэр Спаниель Сюсюли дергает ботфорты. «Но я с ними поквитаюсь. Я к суду их притяну. Я их выведу на чистую воду. прыгает по комнате в одном ботфорте. Леди Гарпия Карган кладет руку ему на плечо. «Пощадите свою подагру, сэр Спаниель. Одумайтесь, сэр. Не будем сходить с ума, ведь над нами едва воссиял шестой десяток. И что их это юность? Гусиное перо, сносимое порывом северного ветра. Сядьте же, сэр Спаниель. Положите вашу ногу. Вот так». Подкладывает ему под ногу подушечку. «Сэр Спаниель Сюсюли. И он будет называть меня старым, выскакивая из часов, как черт из табакерки. А она насмешничать, тыкать в мою ногу пальцем и кричать: «Стрела Амура, сэр Спаниель, стрела Амура!» О, с каким бы счастьем я их поджарил на одной сковороде и горяченькими подал на алтарь! О, моя старая подагра! Моя старая подагра!» Леди Гарпия Карган. «Эти речи, сэр, не к лицу человеку здравомыслящему. Помнится, сэр, еще совсем недавно вы поминали... Плеяды, Кассиопею, Альдебаран, Аврору Бореалис. Не будем отрицать, одна из них сошла с орбиты. Закатилась, сорвалась, упала, а ясней сказать, сбежала с часовой начинкой. С всего лишь маятником заслуженного механизма. Но, сэр Спаниель, есть звезды, которые еще остались в небе, которые, одним словом, никогда не светят ярче, чем над костром в прохладе раннего рассвета. Сэр Спаниель Сюсюли. О, если бы мне было 25 и на боку разящий меч! Леди Гарпия Карган, вскидываясь. О, я вас понимаю, сэр Спаниель! Разумеется, я не меньше вашего грущу, но... Юность? Что такое юность? Сказать вам по секрету, я и сама прошла этот меридиан. Перевалила за экватор. Ночью вкушаю сладкий сон и не ворочаюсь в постели. Минули, промчались эти кошмарные денечки. Подумайте, однако же, сэр, ведь была бы воля, путь найдется. Сэр Спаниель Сюсюли. Истинная правда, леди Гарпия. Ох, нога! Нога моя горит, как конское копыто у дьявола на наковальне. Ох! Но что вы хотите этим сказать? Леди Гарпия Карган. Что я хочу этим сказать, сэр? Презреть ли мне мою скромность? Извлечь ли на свет то, что покоилось в лаванде уж 20 лет, с тех пор, как супруг мой... да будет мир его душе, почил в гробе. Короче говоря, сэр, Флавинда убежала. Клетка опустела, но мы, оплетавшие бывало руки наши маргаритками, можем их соединить более прочной цепью. Покончив с цифрами и счетами, вот я, Асфадилла. А если проще Сью? Зовите меня как хотите. Сью, Асфадилла, я в полном здравии. К вашим услугам. Раз заговор сорвался, богатство братца Боба переходит к бедным девам. Яснее ясного. Так и в завещании написано. Девы до скончания века петь псалмы об упокоении его души. А должна вам сказать, ему это ох, как не повредит. Ах, неважно, неважно. Хотя мы бросили на ветер огромные богатства, я отнюдь не нищая. Остались еще усадьбы, службы, скот, белье и серебро, мое приданное и описи. Я вам их покажу. Все выведено на пергаменте. Вполне довольно, поверьте, для общей нашей с вами безбедной жизни в будущем супружестве. Сэр Спаниель Сюсюли. В супружестве? Так вот она, простая правда. О, миледи, да я скорее брошусь в бочку со смолой. Дам привязать себя к терновому кусту в штормовой ветер. Тьфу! Леди Гарпия Карган. В бочку со смолой, скажите, пожалуйста. К терновому кусту, скажите, пожалуйста. А не ты ли мне тут пел про галактики и Млечные Пути? Клялся, что я их всех затмеваю. Чума на твою голову, изменщик! Шакал! Змея в ботфортах! так вы отрекаетесь от меня, сэр!» Протягивает ему руку, он ее отпихивает. «Вы отвергаете мою руку?» Сэр Спаниель Сюсюли. «Спрячь свои подагрические суставы в шерстяные варежки! Тьфу! Мне их не надо! Да будь это алмазы! Алмазы чистой воды и полмира со всеми наложницами вместе, как бусы, повешены тебе на шею! Мне ничего этого не надо! Ничего не надо! Оставь меня, сова, сыч, филин, ведьма и вампир! Пусти меня!» Леди Гарпия Карган. «А, так все слова ваши были не более, как блестящая обертка рождественской хлопушки!» Сэр Спаниель Сюсюли. «Колокольчики на шее у осла! Бумажные розы! Ах, моя нога, стрела Амура, негодница, еще позволила себе шутить! Старый! Старый он назвал меня старым!» Ковыляет прочь. Леди Гарпия Карган. Одна. «И все ушли, как ветром сдуло. Он ушел, она ушла. Старые часы, к которым втерся маятником юный негодяй, одни лишь и остались. Чума на них! Дом честной дамы превратить в бордель!» Была Аврора Бореалис, а стал их уже бочки со смолой. Была Кассиопея, стала ослицей. Голова кругом. Нет, нельзя верить мужчинам, нельзя верить женщинам. Ни сладости речей, ни прелести очей. Сброшена овечья шкура. Прочь уползла змея. Ну и катитесь в Гретна-Грин. Валяйтесь там на мокрой траве, гадюк кормите. Ах, моя голова, моя голова. Бочка смолы. Кассиопея, Андромеда. Терновый куст. «Деп! Деп, я говорю!» Кричит в голос. «Расшнуруй меня! Я сейчас лопну! Принеси зеленый столик да карты положи! И мои туфли с меховой опушкой, Деп! И чашку шоколада! Я с ними поквитаюсь! Я их всех переживу! Деп! Деп! Чума на девку! Оглохла, что ли?» «Деп, я говорю, цыганское отродье, которое я подобрала в канаве и научила вышивать по канве! Деп! Деп!» Распахивает настежь дверь в комнату горничной. «Пусто! Тоже сбежала! Что это у нее тут на комоде?» Берет листок, читает. «На кой мне нужна ваша пуховая перина? Меня влекут цыгане шумную толпою. И подписано «Ваша прежняя горничная Дебора». О, та, кого я кормила яблочной кожурой и крошками собственного моего стола, которую научила играть в дурачка и шить сорочки, и она меня оставила. О, неблагодарность, Дебора, тебе имя! Кто теперь будет мыть за мной посуду? Приносить мне молочко в постель? Терпеть мой нрав? Расшнуровывать мой корсет. Все, все ушли. Я совсем одна. Без племянницы, без любовника и без горничной. И ставим точку мы на том, и вот к концу подходит пьеса. Прибавим лишь мораль для веса. Амур порой хитер бывает, он в ногу стрелы посылает. И право слово по делам. А девы пусть поют псалом. Им, бедным, вечно петь придется. Была бы воля, путь найдется. Присев в реверансе, леди Гарпия Карган удалилась.